Глава 11. Общественный транспорт. «Понимаю», — с готовностью воскликнул Ободей. «Трудно поверить, но, тем не менее, полагаю, вам ничего не остается». Занна с Дибой переглянулись. Они без слов поняли друг друга, обменявшись выразительными взглядами и движением бровей. «Какой тут еще может быть автобус? Не знаю, не знаю». «Чем заплатить за проезд, у меня есть», — сказал Ободей. «У нас, как правило, зайцев не высаживают, но по традиции каждый платит сколько может». Скоро на остановке к ним присоединилась пожилая женщина в униформе службы береговой охраны и еще какая-то громадная, неуклюжая особа в нарядном платье. Занна с Дибой изо всех сил старались не смотреть в ее сторону. Дело в том, что это была громадная лобстерша, которая нетвердо стояла на двух коротких ногах и без остановки щелкала своими жуткими клешнями. Ободей посмотрел на часы, прислонился к столбу и, чтобы скоротать время, углубился в чтение своего рукава. Девочки рассеянно поглядывали в небо. Над крышами домов показался кусочек светящегося бублика, который выдавал себя за солнце. Под облаками сновали веселые компании скворцов, голубей, ворон и прочих пернатых, и летали они здесь как-то более организованно, чем можно было наблюдать в Лондоне. «Смотри», — протянула руку Занна, — «в небе показались еще какие-то птицы, немного знакомые девочкам по картинкам, что-то вроде цапель или огромных грифов. В небе летало еще какое-то существо, совсем не похожее на птицу. Может, это было и не существо вовсе. Оно вдруг громко каркнуло и куда-то пропало». «Ну что?» — прошептала Диба, постукивая пальцем по стойке автобусной остановки. «Как ты думаешь, что за нами сейчас придет?» «Не знаю», — ответила Занна. — «Караван верблюдов? Или пароход? Или карета, как за Золушкой? Или русские сани?» Но улыбки сразу сбежали с лиц подружек, когда вдруг откуда-то послышалось знакомое урчание автомобильного двигателя. Из-за угла вывернул обыкновенный двухъярусный автобус красного цвета. «Ну надо же!» — пробормотала Диба. «Настоящий автобус!» — закончила Занна. Ободей Финг так и сиял от удовольствия. «Ну, разве это не чудесно?» — повторял он. Внешне автобус выглядел так, будто только что побывал в аварии. Стекла кое-где потрескались, на боках множество вмятин, вместо номера у него болтался какой-то непонятный знак, то ли нарисованный от руки рулон бумаги, то ли просто случайный узор. Это был старинный рутмастер с открытой площадкой в задней части и отдельной кабиной впереди для шофера. В Лондоне эта модель давным-давно отслужила свой век и была списана вчистую. За рулем автобуса сидела женщина в истрепанной униформе и темных очках. «Это наш кормчий», — сказал Ободей, — «а вместе с ней и один из лучших наших нон-лондонских бойцов. Защитник, так сказать, нашего транзита, священный воитель транспорта». «Доброе утро», — широко улыбнулся мужчина, спрыгивая с подножки транспортного средства. «Кондуктор автобуса», — прошептал Ободей. Кондуктор был облачен в старинную униформу лондонской транспортной службы. Во многих местах она была порвана, зашита, снова порвана и снова зашита, но была чисто выстирана, хотя кое-где и виднелись пятна и какие-то подпалины. На груди у него на ремне свисала какая-то хитрая штуковина, по которой он непрерывно барабанил пальцами. Кроме этого, на шее висели бусы и несколько амулетов, а на кожаном поясе болталась полицейская дубинка. «Миссис Жажаба», — сказал кондуктор, снимая фуражку и кланяясь пожилой женщине. «Очень-очень приятно, как всегда. Снова на станцию «Манифест». А вы, мадам?» — он вежливо наклонил голову в сторону лобстерши. «Молчите, я попробую угадать. До эстуария. Не забудьте, у вас там пересадка. Пожалуйста, прошу вас, проходите. А вы, сэр, — он повернулся к Ободею. — А вот этого я вовсе не обязан. Не могу вам сказать, — запинаясь, — проговорил Ободей. — Не скрою, это для меня большая честь, высокая, так сказать, но не могу. Я очень испытываю и весь охвачен. От имени всего Нон-Лондона... — Ну, хорошо, хорошо, — в голосе человека в униформе зазвучали нотки вежливой скуки. — Это очень любезно с вашей стороны. Позвольте узнать, до какой станции вы едете. — Я Ободей Финг, а это мой коллега Скул. Эту юную леди зовут Диба, а вот это... И он простер руку в сторону Занны. — Это и есть истинная причина нашего путешествия. Я полагаю, ваш маршрут проходит через бегающий мост. Ободей сунул руку в карман, порылся и вытащил горсть денег. Тут были французские франки и немецкие марки, и старинные банкноты английских фунтов стерлингов, и еще какие-то разноцветные бумажки. Такие деньги Занна с Дибой видели впервые. «У одной из наших юных спутниц билет уже есть». Занна молча протянула свой проездной билет. «Перед вами!» — торжественно произнес Ободей. «Шуази!» — прошептал изумленный кондуктор. Он осторожно двумя пальцами взялся за кончик билета и принялся внимательно его рассматривать. «О, да, этот билет я знаю!» — обратился он, наконец, к Занне с улыбкой. — Изумлен, потрясен. Побожусь, если не верите, испытываю глубочайшее волнение и даже в каком-то смысле страх и трепет. О, это вкус и первых дней пребывания в Нон-Лондоне. Как сказал поэт, его испытывает всякий, кто, как его... припадает к этому источнику истомившимися от жажды устами. Шуази, для меня это большая честь. — Так значит, и вам это чувство знакомо, — начала было Занна. — Вы, значит, тоже не местный, — подхватила Диба. — Откуда, по-вашему, у меня все это? Он горделиво показал на свою униформу и сумку на животе. — А вы сами-то откуда будете? — Из Скилбурна. — ответила Занна. — А я родился и вырос в Тутинге. Джо Джонс, рад познакомиться. Я много путешествовал, где только не побывал. Ну, а потом занялся нафнафтингом, так это здесь называют. Попал в Нон-Лондон где-то лет 10 тому назад. Да, где-то так, может, даже и больше. — Правда? — воскликнула Занна. — Ну, слава богу, может, хоть вы нам все объясните. «Тут такое творится, у нас просто голова кругом», — подхватила Диба. «Нам обязательно надо вернуться домой. Я так соскучилась по маме с папой». «Эй, Роза!» — крикнул Джонс. Из окна кабины высунулась голова женщины-шофера. «Ты только посмотри, кто с нами сегодня едет». Женщина сдвинула темные очки на нос и внимательно посмотрела на девочек. «Та, что посветлей». — продолжал Джонс. — Юная леди приехала в гости, потому что, к примеру, у нас тут творится что-то неладно в нашем Нон-Лондоне. Розины глаза округлились. — Не может быть! Неужели это сама Шуази? Занна с Дибой переглянулись. «Боже мой!» — продолжила Роза. «Ходили слухи в старом городе, мол, что-то такое происходит по шоферским каналам связи. Шоферы чего только не придумают. Одна даже хвасталась, что видела Шуази в каком-то кафе. Но я-то думала, все это глупости, мало ли что болтают. Ну, наконец-то! Давно пора!» «Вот именно! Давно пора!» — подтвердил кондуктор. «И наша с тобой, Роза, задача теперь доставить ее в целости и сохранности прямо к бегающему мосту». «Так значит, она будет на нашей стороне. Ну, с ней-то теперь все пойдет как надо». «Постойте», — вставила Занна, — «я ведь ничего об этом не знаю». «Как это постойте? Что это значит постойте?» — воскликнула пожилая дама. «Едем, едем, миссис Жажаба!» Джо Джонс понизил голос и снова обратился к Ободею и девочкам. «Только теперь надо соблюдать крайнюю осторожность. Я имею в виду тех, кто об этом знает. Тут есть кое-кто, кто хотел бы нам помешать. До бегающего моста несколько остановок. Мы будем ехать, как обычно, чтобы не вызвать никаких подозрений. И через каких-нибудь несколько часов будем на месте». «Прошу вас, спрячьте ваши деньги». Джонс взял руку Ободея и сложил его пальцы в кулак. «Ведь вы сопровождаете не кого-нибудь, а Шуази. И помните, никому ни слова. Для всех остальных вы обычные просители. Вы едете к предсказителям, чтобы задать им свой вопрос. Вот и все. Ну а это что такое? Это тоже с вами? И как его зовут?» Он указал на кефирную картонку, робко жавшуюся к автобусному колесу. «Да, он с нами», — ответила Диба. «Его зовут...» — Диба недолго думала. «Его зовут Кисляй. Ну, пошли, Кисляйчик». Занна удивленно подняла брови. Но картонка уже шустро запрыгнула вслед за ними в автобус, и видно было, что она счастлива. «Кисляй, говоришь?» — ехидно прошептала Занна. «Да помолчи ты!» — отозвалась Диба. — Будь довольна, что тебя прозвали Шуази, а не как-нибудь еще похуже. Понятно? На нижнем ярусе автобуса набралось еще несколько пассажиров. Мужчины и женщины, все в пестрых и причудливых одеждах, а также некоторые другие индивидуумы, еще более странные. А Занна с Дибой, как всегда они делали в Лондоне, сразу направились к лестнице, ведущей на верхний ярус. Но кондуктор их остановил. «Не сейчас, пожалуйста», — сказал он. «Подождите немного». Он зазвонил, и автобус тронулся. Ободей и Скул заняли сиденье, а Занна с Дибой остались рядом с Джонсоном на задней площадке. «Следующая остановка — станция «Манифест», — сообщил он. «Она у нас прямо по курсу». «Прямо по курсу не получится», — сказала Диба и показала пальцем вперед. «Смотрите, прямо по курсу у нас стена». Но автобус, похоже, и не думал ни тормозить, ни сворачивать. «Мы сейчас врежемся», — дрожащим голосом проговорила Занна. Автобус прибавил газу и мчался прямо на кирпичи. Девочки похолодели от страха и закрыли глаза. «Будь те любезны, держитесь крепче за поручни!» — крикнул Джонс. Раздалось какое-то шипение, звук разворачивающейся тяжелой ткани. Занна с Дибой осторожно открыли глаза. Над крышей автобуса, словно купол гигантского парашюта, повис кусок брезента. Он быстро увеличивался, превращаясь в гигантский аэростат, поддерживаемый веревками, которые выходили из верхних окон автобуса. Роза еще прибавила газу, и аэростат принял продолговатую форму, словно огромный мяч для игры в регби. Причем длина его значительно превышала длину самого автобуса. Сзади послышался глухой удар, словно там кто-то врезался в автобус. Резкий скрип, рывок. Занна с Дибой испуганно оглянулись, изумленно раскрыли рты. Но тут их резко качнуло, они ухватились за что попало, сердце у обеих ушло в самые пятки, и автобус взмыл в воздух. Раскачиваясь на веревках, прикрепленных к воздушному шару, автобус перелетел через стену и поплыл над путаницей улиц и домов, поднимаясь над Нон-Лондоном все выше и выше.